Глава 24. Только не он. Жнец. Знакомое жужжание говорит о том, что я нахожусь в капсуле стимулирования. Слабость во всем теле подсказывает, что это действительно так, а не разыгравшееся воображение. Но на самом деле мне непонятны эти ощущения. В последний раз я принимал стимулятор меньше месяца назад, и его действие никаким образом не должно было успеть закончиться. Тем более сейчас я должен быть в другом месте, в спирали, вместе с девушкой, которой обещал помочь победить. Ева. Открываю глаза и смотрю сквозь прозрачную пластиковую крышку капсулы на серый потолок, на котором ярким холодным светом горят несколько лампочек. Я один. Последнее, что я помню, как акула врезается в лодку, и я падаю за борт. Хищные рыбы расплываются в стороны, потому что чувствуют опасность, исходящую от меня. Слабость внезапно пронзает все мои мышцы, и я не могу подняться на поверхность, мертвым грузом опускаясь на дно. Запасов кислорода надолго не хватит, и я думаю, что утону. А дальше — провал. И вот я здесь. Вот только где это здесь? Кто-то достал меня из воды. Кто? Но больше всего в данный момент меня волнует не это. Я жив и отлично. Но что с Евой? Где она? Пошла ли дальше? Зная девушку, можно точно сказать, что приключения сами найдут ее, даже если она этого не желает. Но в данный момент я ничего не смогу сделать. Придется дождаться, когда стимулятор подействует. Только тогда я смогу выбраться из капсулы и первым же делом отправиться на поиски девушки. Надеюсь, она жива. Лежу еще около получаса, ощущая, как постепенно возвращаются силы, вместе со стимулятором, поступающим через капельницу прямо в кровь. Скорее чувствую, чем слышу, как бесшумно открывается дверь в импровизированную палату. Смотрю на женщину, входящую в помещение, и глубоко вздыхаю. Ничего хорошего эта встреча не принесет. Никогда не приносила. «Доктор Мартин», — говорю вместо приветствия. «Какими судьбами?» «Как себя чувствуешь?» — без улыбки спрашивает она. «Лучше, чем те же полчаса назад. Где я? И как оказался здесь? Мне нужно быть в другом месте. Мы в управленческом центре спирали. Тебя выловили совершенно обессиленного. Сейчас, как ты уже понял, ты получаешь новую порцию стимулятора. Я была против этого, ведь использовать подобное сильнодействующее средство без надлежащего перерыва опасно. Это может привести к негативным последствиям. Но Бишоп, как твой непосредственный руководитель, распорядился поступить вопреки моим советам». Доктор Мартин хмурит брови, поправляет короткие темные волосы и смотрит на показатели моего организма, которые отображаются на экране, встроенном в поверхность на боку капсулы. «Практически закончили. Осталось около 10 минут», сообщает Мартин, переводя взгляд на меня. «Где моя подопечная? Она жива?» Не выдержав ожидания, спрашиваю у доктора. «В последний раз ее видели около суток назад, когда она заходила на третий этап». Воздух застревает в горле. Плохое предчувствие горячими иглами впивается под кожу. «Сутки? Как она пропала из поля зрения дронов на такой большой срок?» «Произошел небольшой сбой. Дроны вышли из строя на несколько часов. Сейчас все работает в обычном режиме. Они нашли почти всех участников, кроме троих. Ева в том числе не попала в поле их зрения. Но это лишь вопрос времени. Скоро найдут и ее». «Мне уже подобрали замену?» Спрашиваю, хотя догадываюсь, каким будет ответ. «Нет. Бишоп надеется, что ты сам сможешь вернуться к своим обязанностям. Но я бы тебе не рекомендовала, ведь...» «Когда я смогу приступить?» Перебиваю женщину, которая мрачно смотрит на меня. «Ной!» Начинает она, но замолкает под моим предостерегающим взглядом. За последние 2 года меня всего пару раз называли прежним именем. И оба раза это была именно доктор Мартин. Конечно, ей ведь невдомек, а может просто плевать, что все наше прошлое, и имя в том числе, из нас выбивают, в буквальном смысле этого слова, на этапе обучения в пирамиде. «Ной», — мягче повторяет она, — «вспомни, что я тебе говорила. Оппозиция. Плевать мне на оппозицию. Ничего даже знать не хочу. Я сказал, что ни за что не вступлю в ваши ряды». Бросаю сердито. «Вы должны сказать мне спасибо за то, что я не выдал вас бишопу. Вас казнят за измену, если узнают обо всем этом». «Послушай», — горячо говорит женщина, ее глаза сверкают лихорадочным блеском. «Рано или поздно ты должен принять сторону. Если ты не примкнешь к нам, бишоп имеет полное право заставить тебя убивать невинных. Я уже сказал вам, что не приму ни одну из сторон. Я за нейтралитет. Когда это испытание закончится, и моя подопечная победит, я попрошу о переводе в самую спокойную провинцию. Принимать участие в конфликте я не собираюсь». Она скептически смотрит на меня, а потом нажимает на кнопку, открывая капсулу. «Ты ошибаешься, если думаешь, что у тебя получится остаться в стороне. Механизм запущен. Последствия действий, которые будут предприняты в ближайшее время, затронут всех». Сажусь и безразлично смотрю на нее. Не помню, сколько раз она уже пытается завербовать меня, и не понимаю, почему до сих пор еще ее не сдал. Хотя нет, понимаю. Не хочу участвовать в этом безумии. Конечно, я понимаю оппозиционеров, которые хотят свободы для всех, но их действия приведут к гибели невинных людей. Не собираюсь прикладывать к этому руку. Меня и так превратили в ходячую машину смерти. С меня этого достаточно. Хочу сам принимать решения и распоряжаться своей жизнью, насколько это вообще возможно. Осталось только найти Еву, помочь ей дойти до финала и победить. А там, возможно, я смогу уговорить ее... Нет, не буду об этом думать. Какие вообще шансы, что она захочет иметь со мной дело после окончания испытания? Доктор берет меня за запястье и смотрит на наручные часы, считая пульс. Давно хотел у нее спросить, но никак не решался. Так почему бы не сейчас? «Доктор Мартин, вы ведь не одна из нас, не жнец?» Она смотрит на наши соприкасающиеся руки, усмехается и качает головой. «Нет, просто я давно работаю с такими, как ты. А еще я из семьи ученых, поэтому помогала в разработке краткосрочной сыворотки, которая дает обычным людям возможность выживать среди жнецов. Я воспользовалась некоторыми привилегиями. Но использовать сыворотку слишком часто нельзя, иначе она вызовет привыкание. А привыкание к чему-либо всегда ведет к негативным последствиям». «Но вы спокойно прикасаетесь ко мне и не чувствуете дискомфорта?» «Верно. Но, повторюсь, использовать сыворотку можно не чаще раза в неделю. И действует она всего несколько часов. Да и то при условии, что на запястье жнеца есть браслет, подавляющий способности». Киваю и смотрю, как доктор записывает показатели на планшетку, висящую тут же, на капсуле. «Какое кольцо идет после просторов?» Меняю тему. «Ты уверен, что хочешь вернуться в спираль?» Без особой надежды в голосе спрашивает женщина. «Уверен. Я должен найти Еву. И начать следует именно с кольца, в которое она зашла уже больше суток назад. Интересующее тебя кольцо — мрак». «Отлично. Ева легко справилась с заданием по этому этапу в полигоне, потому что подземелье — ее родная стихия. Надеюсь, серьезных проблем у нее до сих пор не возникло». Доктор Мартин вытаскивает иглу от капельницы из моей руки. Надеваю верхнюю часть комбинезона и застегиваю его. Оглядываюсь в поисках маски. Она лежит на кушетке в углу палаты. Беру ее в руки, собираюсь надеть. Но меня останавливает голос женщины. «Ной?» Стискиваю зубы от этого обращения, но молчу. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Можешь быть уверен, мы будем рады, если ты присоединишься к нам». Молча киваю, надеваю маску и выхожу из палаты. Сейчас мне предстоит самое трудное — найти Еву. Большую часть пути можно пройти по подземному комплексу и попробовать перехватить девушку возле входа на следующий этап. Похоже на план. Маска работает как надо, и я вижу, что кто-то пытался связаться со мной. Кто это мог быть? Может, Бишоп? Общаться с начальником сейчас нет никакого желания. Но, тем не менее, я открываю сообщение и озадачиваюсь еще больше. «Отправитель неизвестен», — гласит надпись над самим сообщением, которое вызывает еще больше вопросов. «Привет! Ты в порядке? Надеюсь, тебя не съели акулы?» «Кто это?» «Сейчас мне не до светских бесед. У меня другая задача». Ответ следует практически мгновенно. «Ева, и ты не поверишь, где я сейчас нахожусь?» «Где ты? Ты в порядке?» «Что за черт? Это не может быть Ева. Откуда девушка могла раздобыть маску и понять, как связаться со мной? Мартин сказала, что мне не стали искать замену. Если только...» «Докажи, что ты Ева!» «Понимаю, это глупо, но ничего не могу с собой поделать. Мне нужно убедиться, что это действительно она, а не какая-то глупая проверка». «Ты убил ради меня огромного паука?» и утащил его тело в неизвестном направлении. А еще ты строишь отличные шалаши, поэтому я думала, что раньше ты жил в лесах. Но это не так. Ты с арены. У тебя есть старший брат. Редкостный козел. Убедила? Улыбаясь совершенно искренней улыбкой. Да, это действительно она. Но вопрос с тем, как ей удалось выйти на связь, все еще открыт. Поэтому я решаю спросить ее именно об этом. С кем ты? «И где взяла маску?» «Меня нашел какой-то жнец. Он и дал мне маску, чтобы не привлекала к себе внимания. Он говорил что-то про оппозицию и переворот в финале испытания. Я ничего не поняла, но очевидно, что в центре ничего хорошего не ждет. Он доведет меня кратчайшим путем, а потом я попробую сбежать. Где ты?» «Твою ж! Да как такое вообще возможно?» Откуда она взяла этого жнеца, который дал ей маску, да еще и любезно поговорил с ней? Таких рисковых идиотов не должно быть, ну, если не считать меня. Это очень подозрительно. Кто в своем уме будет трепаться про оппозицию? Может, этот кто-то как раз тесно с ней связан? Ускоряю шаг. Нужно догнать девушку как можно скорее. «Где ты? Я найду тебя!» «Мы только что поднялись по бесконечной лестнице из подземного лабиринта прямо на стену. Высота просто сумасшедшая. Жнец сказал, что так мы значительно срежем путь, и уже через несколько часов будем в центре спирали. У меня есть реальный шанс победить. Только надо придумать, как улизнуть от него. Я добегу до лифта, победа будет моя, и ты тоже будешь свободен». «Все не может быть так просто. Ева сейчас ослеплена эйфорией. Вряд ли этот ее новый знакомый отпустит девушку так просто. Какой номер у жнеца? Возможно, я знаю его. Так хотя бы будет понятно, угрожает девушке серьезная опасность или нет». Ответ бьет мощным ударом под дых и выбивает воздух из легких. 8-3, 8-3. «Нет, не может этого быть. Только не он. Все это неспроста». Тревога за девушку скручивает все внутренности в тугой узел. Не хочу ее пугать, но предупредить просто обязан. «Не доверяй ему и будь осторожна. Я скоро тебя догоню. Без меня в центр не суйся». Она отвечает незамедлительно. «Поняла. Мне нужно идти. Свяжусь с тобой, как только смогу». Девушка исчезает. Сворачиваю окно сообщения и захожу в центр электроники. Не обращая внимания на работников, беру планшет, в который загружены карты. Выхожу из помещения так же быстро, как зашел, и перехожу на бег. Еве грозит смертельная опасность, и мне нужно спешить.